При более близких сношениях наших с жителями Маньчжурии и Кореи опасность переполнения наших пределов китайцами и корейцами будет все более и более возрастать. Главные средства борьбы против этого заключаются в, возможно, густом заселении непосредственно граничащих с Китаем и Кореей земельных пространств колонистами из Европейской части Союза и Западной Сибири, независимо от их национальности, но отнюдь не китайцами и не корейцами. Последние должны быть отодвинуты вглубь страны, на запад и на север от Амура. В наше время гораздо важнее экономическая защита страны, чем вооруженное сопротивление. Поэтому в приграничных районах необходимо создать такие же мощные организации, как АКО, которые дадут колонистам заработки и обеспечат им сбыт сельскохозяйственных продуктов. Для этого нужны средства, и немаленькие, но все-таки они будут неизмеримо меньше тех, которые придется израсходовать потом для отстаивания наших интересов вооруженной рукой. Необходимо также укрепить нашу морскую границу, что возможно только при создании мелкого парусного каботажа. Последний даст возможность успешнее вести колонизацию, разгрузить софторгфлот от мелкой работы, даст возможность бороться с хищничеством японцев и установить живую связь отдаленных населенных пунктов с городами. Создать сразу мелкий парусный каботаж нельзя, поэтому нужно перенести физкультуру в море. Надо поощрять парусный спорт и развивать деятельность морского яхт-клуба. Так Англия из своего парусного флота создала тот флот, который мы видим теперь. Началось с забавы, перешло к промыслам и кончилось тем, что на сцену выдвинулись Кук, Нельсон и другие знаменитые мореплаватели. За 270 лет нашего владения на берегах Великого океана мы мало уделяли внимания морю, а теперь о нем забыли совсем. Выводы. Значит, мы должны, первое, район, примыкающий к Маньчжурии и Корее, оградить от самовольных китайских и корейских засельщиков. Второе, густо заселять эти районы переселенцами из Сибири и Европейской части Союза. Третье. Создать благоприятные условия для приживания колонистов в пограничной полосе. Четвертое. Укрепить границу сильными промышленно-экономическими организациями по типу АКО. Пятое. Развивать и поощрять спорт и физкультуру в море. Шестое. Приступить к колонизации наших морей путем создания мелкого парусного каботажа. Седьмое. Увеличить число пароходов софторгфлота. Настоящий доклад составлен на основании долголетних личных наблюдений и материалов, собранных мною во время путешествий. 1928 год. Последний перевал. Послесловие. Не выжидал, не присматривался, не приспосабливался к новой власти, окончательно утвердившейся на Дальнем Востоке 25 октября 1922 года Владимир Клавдиевич Арсеньев. С бескомпромиссностью, присущей ему, позднее он сформулировал свое кредо. «Революция для всех, в том числе и для меня. Я недолго раздумывал и быстро решил разделить участь своего народа».